Глава 28. Таисия. «Нет-нет», — мотаю головой со смехом, когда Сёма предлагает на следующей неделе сходить на ужастик. «Я пойду с тобой в кино при условии, что фильм буду выбирать сама». «Тебе не понравилось?» — тоже смеется он. «Ты же взгляда от экрана не отводила, я следил за тобой». «Это был мистический триллер, а жаль, что я не уточнила заранее, на что мы идем. Это было жутко. Интересно, но жутко». Беру за рукав куртки и тяну его к выходу из кинотеатра. «Давай скорее выйдем на улицу, а то мне страшно». «Ладно, ладно», — сдается он, поднимая вверх ладони. «В следующий раз идем на мультик или романтическую комедию». Проходим через крутящиеся стеклянные двери и обнаруживаем, что пошел дождь. Хороший такой осенний холодный дождь. Растерянно останавливаемся на крыльце. На мне пальто без капюшона и нет с собой зонта. Семён тоже без головного убора. «Чёрт!» — выругивается себе под нос и лезет за телефоном в карман. Не было же по прогнозу дождя. Открывает приложение с прогнозом погоды, словно оно способно изменить ситуацию, и сильно хмурится. Прикинь, уже изменили. Дождь стоит до утра. Я начинаю спускаться с крыльца, прикидывая, как быстрее добраться до козырька остановки. «Тась!» — окликает Сёма. «Пойдём в ТЦ, он за углом». «Зачем?» «Там кафе есть, по отзывам хорошее, а потом я тебе такси вызову». Вздыхаю, размышляя над предложением Семёна, потому что чувствую себя невыспавшейся и уставшей после ночи с Рокотовым и планировала сегодня лечь спать пораньше. «Ненадолго», — налегает он, видя, что я сомневаюсь. «Выпьем кофе с пирожными и по домам». «Хорошо», — соглашаюсь, выходя под дождь и сразу же ускоряя шаг. До торгового центра почти бежим. В итоге у меня успевают намокнуть волосы, лицо и немного плечи пальто. «Тушь не потекла?» — спрашиваю, оборачиваясь к нему. «Нет, все в порядке». Поднимаемся на эскалаторе на третий этаж и находим обозначенное Семёном кафе. Оно небольшое, но очень уютное. Однако нам приходится подождать 10 минут, когда освободится столик. «Знаешь, я рассказал маме про тебя», — говорит он, когда официант, забрав меню, отходит от нашего стола. Я убираю сумочку с колен и вся обращаюсь во внимание. «Да, и что она сказала? Она, наверное, не помнит меня?» «Я Валентину Петровну тоже помню очень смутно. В моей памяти она рисуется высокой худощавой женщиной со светлыми, собранными в пучок на затылке, волосами. Она ко мне неплохо относилась, это я тоже помню. Всегда здоровалась и называла Тасечка». «Помнит, конечно», — восклицает Сёма. «Обрадовалась, что мы с тобой встречаемся иногда». «Правда?» «Да. Расспрашивала про вашу семью, братьев и отца. А я же почти не знаю ничего». «Что именно ее интересует?» «Слушай», — оживляется он вдруг, «мама приглашает тебя в гости. Может, съездим? Там и поговорите». «В гости к твоей маме?» — запинаюсь я. «Зачем? Вернее, никак не соображу, что сказать, чтобы не обидеть Семёна. Но и согласиться на встречу с его мамой тоже не могу. Зачем? Для чего? А если она решит, что у нас с ним романтические отношения? Мамы, они ведь наверняка такие». «Да не парься ты», — щелкает по носу кончиком пальца. «Я уже сказал ей, что мы просто общаемся и вместе в кино ходим». «Да?» «Угу», — кивает вдруг, стреляя в меня взглядом. «Мы же просто общаемся, Тай, или не просто?» Мне становится смешно и немного приятно. Он такой забавный, и к тому же, честно говоря, я всегда мечтала, чтобы меня называли на модный манер Тая, а не Тася, как все вокруг. Потому что мое сокращенное имя напоминает собачью кличку. Однако никто никогда Таей не называл, а просить самой было как-то неудобно. «Просто», — отвечаю со смехом, — «мы же друзья или нет?» «Как скажешь», — отзывается Семён кисло, чем вызывает новый приступ веселья. «Потом нам приносят пирожные, чизкейк для меня и Наполеон Сёме». А еще позже, после того, как он расплачивается по счету, мы выходим из кафе и нос к носу сталкиваемся с моим братом Игорем и Мариной. «Таська, ты чего здесь делаешь?» — спрашивает он изумленно, но тут замечает остановившегося рядом со мной Семёна. «Кто это?» «Твой парень?» — улыбается Марина. «От досады хочется удариться головой о стену. Чёрт, как так? Теперь покой мне будет только сниться. Это Семён, помнишь?» Игорь скептично кривит губы. «Дескать, ты чего мне зубы заговариваешь? Какой такой Семён?» «Семён Игнатьев, поясняю я. Они раньше с нами в одном доме жили». Брат переводит взгляд на протягивающего ему руку Сёму и подозрительно сощуривает глаза. «Привет, Игорь, я тебя помню». Тот смотрит еще несколько долгих секунд и пожимает руку, когда Марина пихает его в бок. «Здорово», — неожиданно протягивает брат. «Работаете, что ли, вместе?» «Почти», — опережаю друга с ответом, опасаясь, что он расскажет про сайт знакомств. «Случайно по работе пересеклись». Мои братья думают, что на них сидят одни шлюхи и извращенцы. «Как дела, как жизнь?» — спрашивает Сёма с натянутой беспечностью в голосе. «Так вы вместе, что ли?» — тычет кончиком указательного пальца сначала в него, а затем в меня. «Встречаетесь?» «Нет, мы просто дружим», — восклицаю со смехом. «Гуляем, в кино ходим». Семён подтверждает кивком головы. Не хватало еще, чтобы они о нем, как о моем парне, начали думать. Тогда не поздоровится ни мне, ни ему. «Дружите?» — разочарованно переспрашивает Марина. «Да?» Игорь, судя по выражению лица, не верит, но на Сёму смотрит с мрачным одобрением. «Приехали». Пообещав, что когда-нибудь приведу его в дом отца, спешно прощаюсь с родственниками и, потянув за рукав куртки, веду Семёна прочь. «Вот так встреча, да?» — усмехается взволнованно. «Ага, фееричная встреча, и боюсь, что с не менее фееричными последствиями. Знал бы Игорь, что происходит в моей жизни, убил бы». «Думаешь, поверил, что мы просто друзья?» «Не знаю». «Мама тоже не поверила. Думает, что я просто раньше времени ее обнадеживать не хочу». «Класс!» — бормочу под нос. Спустившись на эскалаторе на первый этаж, мы идем в сторону выхода. По пути заходим в чайный магазин, где я покупаю себе упаковку фруктового чая, а затем, остановившись у стеклянных дверей, я захожу в приложение и заказываю такси до дома. «Я переведу тебе деньги за такси на карту», — предлагает он. «Не нужно». «Не спорь». «Не надо, Сём», — скидываю на него взгляд. «Ты за кино и за кафе заплатил». «Это нормально, я же мужчина». Симпатичный, с чувством юмора мужчина, да, совсем не Артур, но это для него скорее плюс, чем минус.